Да, давай перейдем опять к разбору старообрядческой жизни, деятельности, экономической и так далее в разных сферах. И мы поняли, что старообрядцы четко отделяли жизнь в стенах церкви от светской и деловой. А теперь вот интересно было узнать, какая организация жизни была у старообрядцев того времени, как она проявлялась? Да, на общину труднее давить, потому что давишь не на одного человека, а на многих, так как за счет горизонтальных связей община очень хорошо выживает. За счет сильных горизонтальных связей и общинной организации старообрядский уклад был очень жизнеспособен. Старообрядцы – это люди горизонтали, а не вертикали. Они всегда связаны семьями, межсемейными отношениями, общинами. То есть горизонталь – вот это вот сильная сторона старообрядчества. Старообрядцы выбирали своих попов и епископов. И если поп делал что-то не то, они говорили: «Нет, это не то. Причем не бытовое, а серьезное не то. И нам этого епископа надо убрать или отправить на покой, или переизбрать». Вот можете себе представить, например, современный РПЦ, чтобы такое могло произойти. Вот придет недоволен, например, человек и поднимет вопрос перед всеми прихожанами РПЦ о том, что какой-то там епископ, какой-то там патриарх или кто-то еще не прав. Вот он себе позволил в сторону там кого-то что-то сказать, кого-то обвинить, предков там назвать какими-то полузверями и так далее. И сказать: все, его снимаем. Да такого быть не может. Тут сразу все, пошел вон, гуляй, с Новым годом. А у старообрядцев это было все очень просто. Если ты себе позволил какое-то оскорбительное слово в сторону предков, в сторону общины, либо ведешь себя неподобающе, то тебя просто снимают, и все. Это совершенно другой религиозный принцип организации по сравнению с так называемой современной русской православной церковью. Хотя изначально мы помним, что произношение было «русская правоверная церковь». То есть ортодокс – это не православный. Ортодокс – это правоверный. Ортодоксы христиане, ортодоксы мусульмане никогда себя православными не могут назвать. Это правоверные мусульмане, правоверные иудеи. Вот, поэтому, например, там, да, вот, иудей правоверный. Нормально, православный как-то не звучит. Так вот, если дословно берем перевод слова «русский правоверный», то будет звучать так, например, там на западный манер «Russian Orthodox». Вот слово «ортодокс» – это правоверный, дословный перевод, а не православный. Старообрядцы жили в круговой пороке, где каждый отвечает за общее. В их общинах было социальное, а не религиозное кастовое деление. По сути, старообрядцы в России создавали параллельное общество более высокого уровня организации, и за счет этого оно держалось. Уже создалось нечто такое, что еще чуть-чуть и могло бы стать государством внутри государства. Но не сложилось. Ну вот, например, главный авторитет для старообрядцев – это что такое? Это не человек. Это книги, писания и предания. У старообрядцев отсутствует абсолютность авторитета. И это дает возможность жить так, как жили, и не дает развиваться абсолютной вертикали. Ну, так, наверное, можно сформулировать. Старообрядцев – начетчик. Это человек, который много прочел, который начитан, он соответствует современному понятию эрудит или знаток. Это и есть как раз вот эта самая начетческая иерархия, то есть естественная иерархия. Если человек начитан, начетчик, если он знает Писание, если он исследует, если он может что-то рассудить с их точки зрения Писания, то в этом случае тогда это авторитет, а не просто авторитет тот, кого назначили. Если ты знаешь Писание и предание, ну тогда ты нормально. А если ты не знаешь, но тогда ты как можешь рассуждать о других вещах и кого-то учить? В первую очередь авторитет был связан с религиозным учением, но знание само по себе тоже высоко ценилось и ценится. Знание. Знание, а не назначение. Вот это главная отличительная черта старообрядчества от современной религиозной догматики. Продолжение следует. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.